Это была не самая худшая ночь в моей жизни. И я была не одна, что меня очень утешало. Чарли так боялся моих слез, что в комнату не заглядывал, хотя сохранить тишину мне не очень-то удавалось. И вряд ли он выспался. Теперь задним числом все выглядело яснее ясного. Я видела все свои ошибки, все промахи, большие и маленькие. Всю боль, которую я причинила Джейкобу. Все раны, которые нанесла Эдварду, сложились в аккуратные стопки. Не увидеть нельзя, и отрицать не приходится. И тогда я поняла, что все было совсем не так. Те магниты, которые я пыталась прижать друг к другу, это вовсе не Эдвард и Джейкоб, а две половинки меня. Белла Эдварда и Белла Джейкоба. Только ужиться вместе они никак не могли. Так что не стоило и пытаться. Сколько же глупостей я натворила. В какой-то момент я вспомнила обещание, которое дала сама себе рано утром. Эдвард никогда не увидит, как я проливаю слезы из-за Джейкоба Блэка. От этой мысли у меня началась истерика, испугавшая Эдварда куда больше, чем рыдание. Однако это прошло, когда исчерпала себя. Эдвард почти ничего не говорил. Просто держал меня в объятиях, позволяя заливать соленой влагой его рубашку. Понадобилось немало времени, чтобы меньшая часть меня выплакала все слезы. И все же я, наконец, выбилась из сил и уснула. Беспамятство не принесло полного облегчения. Но словно лекарство приглушило боль, сделало ее терпимой. Однако боль оставалась. Даже во сне я чувствовала ее, и это помогло мне примириться с происшедшим. Утро принесло с собой, если не радужные перспективы, то, по крайней мере, какое-то подобие самообладания. Я знала, что рана в моем сердце никогда не перестанет болеть. Со временем станет легче, все так говорят. И наплевать, заживет ли мое сердце или нет. Главное, чтобы Джейкобу стало лучше. Чтобы он снова мог найти свое счастье. Проснувшись, я сразу пришла в себя. Открыла глаза, наконец-то сухие, и увидела встревоженный взгляд Эдварда. «Привет», — сказала я. Голос прозвучал хрипло. Эдвард промолчал. Смотрел на меня и ждал, когда начнется. «Нет, со мной все в порядке. Больше никаких истерик». От этих слов он слегка прищурился. «Мне очень жаль, что тебе пришлось такое вынести», — сказала я. «Это было нечестно по отношению к тебе». «Белла, ты уверена?» «Уверена, что сделала правильный выбор. Я никогда не видел, чтобы тебе было так больно». На последнем слове голос Эдварда дрогнул. Но я-то знала, что бывает и больнее. Да, я прикоснулась к его губам. Сомневаюсь, Эдвард нахмурился. Разве правильный выбор может нести такую боль? Эдвард, я знаю, без кого не в силах жить. Но я покачала головой. Ты не понимаешь. Может, тебе хватит мужества жить без меня? А я не способна на такое самопожертвование. Мне нужно быть с тобой. Без тебя я жить не в состоянии. Эдвард все еще сомневался. Не следовало позволять ему оставаться со мной в эту ночь. Но ведь он был мне так нужен. «Дай-ка мне книжку», — попросила я, показывая на книгу за его спиной. Эдвард недоуменно нахмурился, но подал. «Опять то же самое?» — спросил он. «Просто хочу найти в ней один отрывок, который мне запомнился. Что она там сказала?» Я пролистала страницы и легко нашла нужную. Я на ней часто останавливалась и всегда загибала уголок. «Кэтрин, конечно, чудовище, и все же кое в чем абсолютно права», — пробормотала я и негромко прочитала, в основном для себя. «Если все прочее сгинет, а он останется, я еще не исчезну из бытия. Если же все прочее останется,